Китайские пельмени. Для теста смешать 6 чашек муки и 3 чашки холодной воды. Покрыть влажной марлей, дать постоять полчаса. Раскатать не очень тонко, сделать кружочки для пельменей. Начинка. 400 грамм фарша, нежирная свинина с говядиной. 400 грамм капусты. 6 столовых ложек воды, 4 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки кунжутного масла, 6 столовых ложек соевого соуса, 4 чайные ложки белого вина, 1 большая луковица, мелко нарубленная. Капусту мелко порубить, посолить, отжать. Смешать с фаршем и луком. Добавить все упомянутое. Слепить пельмени и бросить их в кипящую воду. Как только вода закипит, вновь влить чашку холодной воды. Повторить это еще 2 раза. Есть пельмени с соевым соусом, уксусом и молотым черным перцем.